Глава 43. Этот район южного испанского побережья, официально именуемый во всех жизнерадостных туристических брошюрах как Коста-дель-Соль, был уже давно известен британской полиции под менее бодрящим названием Коста-дель-Крайм. Сразу после Второй мировой войны его главный город Марбелья, как говорят, открыто предложил место жительства богатым беглым нацистам. И вплоть до 2001 года у него не было с Англией юридически оформленного закона об экстрадиции. Несколько десятилетий это место оставалось безопасным убежищем для британских мошенников в бегах, которые могли преспокойно жить тут в свое удовольствие. Если бы коррупция была олимпийским видом спорта, то у двух последних мэров города, оба сейчас за решеткой, кабинеты были бы увешаны золотыми медалями, а 94 сановника, тоже в тюрьме, купались бы в серебре и бронзе. Сегодня тут радушно принимают русских бандитов, албанских террористов и ирландских мафиози. Приютилось здесь и процветающее сообщество британских бандитов. И все же, несмотря на случающиеся время от времени перестрелки, уровень преступности здесь относительно низкий. А благодаря чудесному климату побережье давно стало местом паломничества иммигрантов и туристов. В нескольких милях западнее аэропорта Малаги Лукас Дейли мчал в арендованном джипе по горному серпантину, поглядывая время от времени на стрелку спутникового навигатора. Когда-то он хорошо знал эти места, поскольку какое-то время держал квартиру в огромном пригороде Марбелья, Пуэрто-Банусе. 4 года назад ее пришлось продать, чтобы расплатиться с игорными долгами. Было 11:30 утра по местному времени. Внизу, слева от них, расстилался город с белыми домами, а за ним синее-пресинее Средиземное море. Хотя кондиционер работал на полную мощность, Дейли держал окно открытым, наслаждаясь после паршивого английского лета дыханием 34-градусной жары. «Черт, ну и пекло!» — сказал он, вытряхивая сигарету из пачки «Marlboro Light». «Извините», — сказал апологет. «Тебе не обязательно за все извиняться». Апологет с минуту ничего не говорил, потом сказал: «Ладно, извините». Лукас Дейли усмехнулся и потрепал помощника по плечу. «Знаешь, за что ты мне нравишься, Августин?» «Нет». «За то, что ты тупой, вечно извиняешься». «Извините». Дейли прикурил сигарету, потом ответил на звонок своего букмекера в Брайтоне, и настроение сразу испортилось. Он сделал ставку на скачках и заплатил по карточке American Express, но платеж не прошел. Информация была надежная на все 100 от одного продажного тренера, знавшего, кто заправляет бегами в Брайтоне. Он поставил много больше обычного. Если лошадка «Быстрой крали» выиграет, это даст ему долгожданную передышку от насущных проблем. Он съехал на обочину и поспешно продиктовал букмекеру реквизиты другой карточки, которую держал на крайний случай и которая еще не была заблокирована. Дальше ехали молча, как обычно. Апологет был не из разговорчивых, если только речь шла не о футболе, о котором он мог говорить часами. Он знал все, что только можно знать о каждой футбольной команде Великобритании: расписание игр, имена ключевых игроков, голевой счет за сезон. Лукас старался не заговаривать с ним о футболе. Это было все равно, что включать аппарат, не имеющий кнопки «выкл». И кроме того, у него на уме было другое. Много чего другого, паршивого, полного дерьма. Ростовщик, недавно вытащивший его из последней передряги, стал прессовать не на шутку. Пришлось согласиться на более жесткие условия сделки. А папаша, чертов сквалыга, наотрез отказывается помочь. Одна надежда, что старый хрыч скоро отдаст концы. Или же фортуна повернется к нему лицом на скачках и за игровым столом. Миновав Марбелью, Пуэрто-Банус и проехав еще несколько миль, они направились по главной улице в соседний городок Эстепона. Слева высилась пирамидальная Краун-Плаза, справа — крупный дилерский центр «Лексус» и закрытая автомойка. Стрелка на навигаторе указывала направо, но Лукас Дейли знал эти места. Проехав короткий ряд магазинов и баров, они оказались в жилом квартале с белыми коттеджами и многоквартирными домами. Впереди слева появился большой магазин, за ним расположился бар с внешней террасой и надписью «Уларри» красными буквами на рубчатом навесе. Двое сомнительного вида парней лет 30 в темных очках и в компании скучающей вульгарной девицы сидели на террасе, один курил огромную сигару. Дейли припарковался на стоянке рядом с баром. Они вылезли под палящий зной и направились к бару. Дейли с переброшенной через плечо ветровкой был в белой тенниске, джинсах, коричневых замшевых лоферах от Гуччи и шел развязной походкой завсегдатая. Апологет, на голову выше его, был в тенниске, спортивных штанах и кроссовках. В баре было прохладно. С полдюжины мужчин сидели перед экраном подвешенного высоко на стене телевизора, по которому шел повтор какого-то футбольного матча. Трое из них, все в татуировках, были в майках и обрезанных джинсах, прям как в униформе. Все держали банки с пивом и что-то орали. Несколько лет назад Лукас знал здесь каждого, но теперь знакомых лиц не обнаружил. Апологет остановился и с минуту поглазел на экран. «Манчестер Юнайтед и Сандерленд — не очень хорошая игра». Двое парней подозрительно зыркнули на него. Они пошли дальше. Интерьер являл собой нечто среднее между суррогатом английского паба и испанской бодегой. Дубовый бар в форме буквы «L», деревянные стулья, пивные насосы, дубовые бочонки на стене и полки, заставленные бутылками со спиртным. С потолка свисали фонари на цепях, а стены увешаны вымпелами британских футбольных клубов и обрамленными в рамки фотографиями «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», «Арсенал» и «Челси». За стойкой маячил высокий жилистый мужчина с короткими редеющими волосами, одетый в серую рубашку, расстегнутую до пупа. Перед ним стоял большой бокал с лагером. Он взглянул на Лукаса Дейли. «Видел тебя раньше, да?» «Может, и видел. Когда-то у меня была квартира в Банусе. Выпивал здесь пару-тройку раз, пока не пристрелили того парня». «Как и половина Коста-дель-Соль». «Зарезали мой бизнес на корню», — сказал мужчина с восточно-лондонским акцентом. «Это было 5 лет назад, но у людей долгая память. Сюда никто больше не приходит, только горстка завсегдатаев», — он указал на развалившихся на стульях парней, которые смотрели футбол. «Время от времени мне даже приходится подрабатывать мойщиком стекол, чтобы свести концы с концами. Так что, как видишь...» Лукас Дейли прервал его. «Я ищу Лоренса Пауэлла». «Да? Ты его нашел». Мужчина смерил его холодным взглядом. «Я кореш Эмиса Смолбоуна. Просил передать тебе, что ты драчун». Лоренс Пауэлл ухмыльнулся, потом бросил беспокойный взгляд сначала на апологета, потом снова на Дейли. «Думал, он еще сидит. Вышел». «Чертов идиот! Вот он кто!» Пауэлл покачал головой, потом постучал себя по виску. «Псих! Так что желаете, джентльмены?» «Один Сан-Мигель и одну диет-колу». Дейли взглянул на апологета, тот одобрительно кивнул. Спиртное албанец не употреблял. «А закусить? Чипсы. И все? Простые или с сыром и луком?» «По одному тех и других». Подоспели напитки вместе с чипсами. Дейли жадно набросился на них, пока апологет пил колу. Бармен молча и терпеливо стоял за стойкой бара. «Так стало быть, Эмис в порядке?» — спросил он. «Последний раз, когда мы его видели, ему требовался хороший дантист». Дейли ухмыльнулся апологету, и тот кивнул задумчиво и рассеянно, словно голова его была занята какой-то забытой печалью. «Я ищу кое-каких людей, они здесь живут», — продолжал Дейли. «Мне сказали, ты их знаешь. Имон Поллок, Тони Макарио и Кен Барнс». «У тебя славные друзья», — отозвался Пауэлл. «Выбираю качество». Лукас Дейли бросил взгляд на барный стул с дыркой от пули. Клиенту выстрелили в пах в споре из-за женщины. Он был здесь, когда это случилось, но и теперь поморщился, хоть прошло уже 5 лет, вспомнив крики бедняги, получившего пулю 38-го калибра. «Найти нетрудно», — сказал Ларри Пауэлл. «Имон Поллок на полпути в собственную задницу. Тебе просто понадобится фонарик посильнее. Тони Макарио и Кен Барнс уже там. Так глубоко влезли, что могли чистить ему зубы через глотку. Парочка летучих гангстеров, вот они кто». «То есть?» — спросил Дейли. Пауэлл метнул взгляд на группу перед телевизором, дабы убедиться, что никто из них не слушает, и заговорщически наклонился вперед. «Они выполняют работу для Поллока. Сам он не морается и набивает брюхо на доходы от их трудов. Хорошенькое дело. Он находит им работу в Англии, сажает на рейс EasyJet. Через 24 часа они уже опять здесь. К тем, у кого в Британии уголовное прошлое, не обращается. Ни тебе отпечатков пальцев, ни ДНК». Он пожал плечами и отпил из стакана. «А если бы кто-то, кого я знал, захотел кого-то из них шлепнуть?» Лоренс Пауэлл снова пожал плечами. Не проблема. Дай марокканцу Бен Ладена. Дейли глотнул пиво прямо из бутылки и нахмурился. Что-что? Ты сказал, дай марокканцу Бен Ладена? Да. А не мог бы ты изъясняться по-английски? Лоренс Пауэлл повел их на террасу и указал на Средиземное море, на два смутных очертания на горизонте. Вот та громадина — Гибралтар. Другая — Северная Африка, Марокко, — пояснил он. У их полиции бесполезная база данных отпечатков пальцев и еще более бесполезная национальная база данных ДНК. Марокканец может приехать сюда, пришить кого-нибудь и вернуться в свою страну даже раньше, чем полиция доберется до места преступления. Найти его будет труднее, чем песчинку в пустыне. — А Бен Ладен? — спросил Лукас Дейли. — 500 евро. Говорят, они такие же неуловимые, как был Бен Ладен, — Пауэлл усмехнулся. — От Марокко до Сеуты на пароме всего ничего. Он ткнул пальцем влево, на запад. — На эти деньги марокканец может жить пару лет. Жизнь там дешевая. — И ты можешь связаться с этими марокканцами? — поинтересовался Дейли. — Я все могу, — Лоренс Пауэлл потер указательный и большой пальцы друг от друга. Позади них в баре послышались громкие одобрительные крики, когда кто-то забил гол. Дейли положил 500-ю на стойку, а следом еще 4. Паул проворно спрятал их в бар. — Так что я должен сделать? Он выжидающе воззрился на них. — Сколько времени тебе потребуется для передачи? — Обслуживание в тот же день. Просто звякни мне. Он подтолкнул визитку через стойку. Дейли сунул ее в бумажник, затем вытащил еще одну 500-ю и положил на стойку. Паул посмотрел на нее, как на собачье дерьмо. Дейли добавил вторую. «Поллок, Макарио и Барнс. Где мне найти их?» Паул поднял 3 пальца, давая понять, что хочет еще одну бумажку. Лукас Дейли кивнул апологету, албанец схватил бармена за горло и поднял воздух. Паул захрипел и лихорадочно затряс головой, мыча и подвывая. Никто позади них не оглянулся, все были поглощены футболом. Апологет дал ногам Паула коснуться пола, но продолжал держать его за горло. «Мой босс — недойная корова. Он задал вопрос и хочет получить ответ. Извините, что ушиб вас». «Довольный», — прохрипел Лоренс Паул, — «в Пуэрто-Банусе». «Ладно, отпусти его», — велел Лукас Дейли. «Довольный? В Пуэрто-Банусе?» — переспросил он Паула. «Это название коттеджа или дома?» Пауэлл, потирая шею и хватая ртом воздух, выдавил: «Это судно! Охренительно большая яхта!» «Лучше бы ты был прав», — сказал Лукас Дейли. «Не хотелось бы возвращаться и снова тебя беспокоить». Он повернулся к апологету. «Мы ведь не любим беспокоить людей, правда?» «Извините», — сказал апологет Лоренсу Пауэллу, — «за неудобство».